Кристина посмотрела князю в глаза и впервые под маской цинизма и вечного сарказма увидела дикую пустоту, отчаянный мрак боли и одиночества. Когда-то она сама назвала любовь Николаса к Мариане безумием зверя. Она была близка к истине. Только ее сестра, призрачной тенью угасающей жизни, все еще заставляла его сохранять человеческое обличие. Не станет Марианы, зверь сорвется с цепи. «А твой сын? Твоя плоть и кровь?» «Он мужчина. Я выжил, и он выживет». «А маленькая Камила?» «О ней позаботится Фэй». «Ты уже все решил, да?» «Возможно, если не произойдет чудо. Так что меня мало волнует то будущее, которое ты мне рисуешь». «Это чудовищно, Ник». «Я чудовище. Только ради Марианы я стал другим. И только она держит меня на этом гребаном свете. Ее не станет, и мне больше не за что держаться». Князь молниеносно спрыгнул вниз, а Кристина обернулась и увидела, что кроме Габриэля в комнате никого не осталось. Крис судорожно задержала дыхание. Остаться с ним вдвоем – это все равно, что остаться наедине с самой собой, с отражением своих чувств, желаний, своей слабости и дикой жажды испытать, что такое любовь, настоящая, сжигающая все на своем пути. Этот мужчина был воплощением всего того, о чем она долго мечтала, воплощением счастья, безоблачной чистоты, верности и смелости. Если достоинства могли преобладать в одном человеке одновременно, то, несомненно, таким человеком был Габриэль. Он продолжал сражаться за нее даже после того, как она ударила его ниже пояса. Дважды. Это безумное упрямство, граничащее с глупостью, или он и правда любит ее так безумно и самоотверженно. Если бы не те обстоятельства, в которых мы оказались, твой план удался бы. Я в этом не сомневаюсь. Тихо сказала она и села на подоконник. Ты талантливый стратег. Глупая затея. Ты бы лишилась желанного трона и власти. С горечью ответил он и усмехнулся. Тебе не нужен ничей план, потому что у тебя есть свои, более грандиозные. Что может сравниться с безграничной властью? Так, Крис? Его синие глаза потухли. Они уже не горели тем живым огнем, который так отличал этого парня от других. Она его сломала. Несколько жестоких слов, и он изменился. Появилась вот эта ироничная усмешка. Безразличный взгляд. Даже голос стал глухим, хрипловатым. Сердце Крис непроизвольно сжалось. Она хотела бы снова видеть тот блеск жизни и страсти, который заставлял ее задыхаться от желания. Но все это в прошлом. Они далеки друг от друга, как небо и земля. У них разные дороги. У каждого своя. Дорога Крис приведет ее в ад. А вот у Габриэля еще есть шанс спасти свою душу. Все верно. Я хочу вернуть свой трон. Я хочу вернуть корону моему сыну. И это гораздо выше всего остального. Выше моих чувств. Он засмеялся. Чувств? Я помню, ты говорила, что у тебя нет сердца и нет души. А я не верил. Но ты знаешь, ты права. Там, внутри твоего тела, золото, деньги, слава и кровь. Чужая кровь. Твоя давно превратилась в яд. Вот предел твоих мечтаний. Теперь он дал сдачи. Это было больно. Она уже давно забыла, что ее можно ранить словами. Точнее, ей было наплевать на то, что говорят другие. Только не сейчас. Почему-то в этот самый момент ей захотелось закричать: «Нет! У меня есть сердце, и оно болит. У меня есть душа, и она истекает кровью. Я чувствую, я задыхаюсь. Мне плохо и больно, потому что ты меня презираешь». Но слова лишь тихо умирали там внутри, жестоко задушенные силой воли и презрением к собственной слабости. Будущее сына нельзя ставить под угрозу лишь потому, что она снова научилась чувствовать боль. Будущее семьи зависит от нее сейчас, и она засунет эти чувства подальше, запрет их под замок, пропустит ток и обмотает колючей проволокой с табличкой «Не входи, убьет». Габриэль молниеносно оказался рядом с ней, и Кристина сделала предостерегающий жест рукой. «Моя мечта — будущее моего ребенка. Тебе не понять. «У тебя нет детей, Габриэль. У меня была семья. Я знаю, что такое терять, но я никогда не продавал свою свободу». «Ты знаешь, что такое терять? Что ты можешь знать? Что ты видел в этой жизни? Ты жил в своей раковине, как улитка, которая не знала, куда ползти, и пряталась в укрытии от внешнего мира. Ты ненавидел свои крылья вместо того, чтобы узнать, кто ты на самом деле. Тебе нечего терять, а я могу потерять все. Мой народ, мою семью, своего сына. Ты думаешь, когда Велес вырастет, он скажет тебе спасибо? Если это и в самом деле жертва, если ты не родишь своему мужу еще сыновей, и твой Велес не отойдет на второй план. Не уверен, что Алексей способен любить чужого ребенка. В борьбе за власть кто знает, на что он пойдет. Сейчас он предал Марго, а завтра он предаст тебя. В моей власти защитить своего сына, и не тебе меня учить». Габриэль резко придавил ее к стене, и их взгляды встретились. На секунду у Крис перехватило дыхание. Воспоминания о его поцелуях, о влажности его губ и твердости его плоти внутри нее пронзили мозг и заставили содрогнуться. Она больше не могла равнодушно находиться рядом с ним. Крис закрыла глаза и процедила сквозь зубы: «Убери руки. Я принадлежу другому мужчине. И ты не имеешь права прикасаться к невесте князя. Все, что было между нами — минутная слабость, влечение и все это в прошлом». Габриэль яростно сжал челюсти. «Несколько минут назад Макану убеждал меня, что ты пошла на эту жертву ради семьи. И ты знаешь, я поверил ему, потому что так хотелось верить. Но нет, он не прав. Ты мечтаешь о другом. В твоих глазах мелькает жажда власти. Ты готова раздвинуть ноги и родить для князя. Готова продаться. Но ты была права, Крис. Все будут счастливы. Все получат то, что желали. Я ошибался. Ты не стоишь того, чтобы я любил тебя. Или, возможно, я недостоин желать тебя. Между нами пропасть. У нас разные ценности в этой жизни. И мы говорим на разных языках». Кристине казалось, что в этот момент ей несколько раз вонзили кинжал в сердце и прокрутили, кромсая его на части. Но боль отрезвляла, заставляла чувствовать себя живой. «Наконец-то ты говоришь правду, Габриэль. Наконец-то ты снял розовые очки и повзрослел. Ты должен быть мне благодарен. Я сделала из тебя настоящего мужчину. Ты больше не слабак. Добро пожаловать в мир бесчувственных тварей. Скоро ты станешь таким же». «Возможно, я уже стал благодаря тебе. А насчет того, что ты сделала из меня мужчину, это не имеет никакого значения. На твоем месте могла оказаться любая другая шлюха, такая же продажная, как и ты. Только ты слишком дорого стоишь, и мне, увы, не по карману. Я не князь, мне нечего тебе дать взамен. Моей любви оказалось ничтожно мало для тебя, а больше у меня ничего нет». Габриэль несколько секунд смотрел на нее, а потом ушел. И Крис закрыла глаза, глубоко вздохнула. Он ударил ее очень больно и очень метко. Сейчас Крис казалось, что она задыхается. Кто угодно мог называть ее шлюхой. Витон произносил это слово постоянно, но она никогда не причиняла таких страданий. И только в устах Габриэля прозвучало, как постыдное клеймо правды и грязи, обнаженной непристойной истины, которую не имело смысла отрицать. Еще одна пощечина собственной слабости. Наверное, это последнее и самое болезненное. Вот и все. Теперь нет пути назад. Завтра она примет предложение Алексея публично и снова станет королевой Ликонов. Велес вернется домой, как она и обещала. Глава 24. Каратели. Одно только слово вселяло ужас в бессмертных. Воины апокалипсиса, несущие неминуемую смерть. Изгой знал каждого из них в лицо, несмотря на то, что никогда не работал в паре ни с кем, кроме Михи. Они не ведали, что такое дружба. Каждый сам за себя. Одиночки, роботы, выполняющие прихоть хозяина. Вечные рабы, продавшие душу самому дьяволу. Изгой смотрел в их лица и не видел там ни намека на какие-то эмоции. Впрочем, он сам раньше не отличался от них, а теперь он другой. Диана вдохнула в него жизнь, чувства, заставила его ледяное сердце снова биться, и он перестал быть чудовищем, коим являлся на протяжении долгих лет. Вернуться обратно было равносильно добровольному заточению. Асмодей прекрасно знал об этом. Он подчинил своего непокорного 13-го воина. Он вернул своего раба и теперь отыграется за нанесенное оскорбление сполна. «Мои верные воины, нас снова 13, и я собрал вас здесь для того, чтобы выполнить свое обещание, данное изгою. Приказ об уничтожении клана Черных Львов отменяется. Вы можете приступить к незавершенным заданиям немедленно». Никто не возразил. Только Миха посмотрел на Мстислава, и его белесые зрачки сверкнули и тут же потухли. Изгой готов был поклясться, что прочел в них жгучую ненависть. «Все свободны. Миха, останься. Изгой, ты получишь задание в ближайшее время. Но я не советую тебе вести тот образ жизни, который ты вел последние месяцы. У карателя нет семьи. Ты не можешь вернуться к своим родственникам». Изгой кивнул. «Шлюхи прекрасно могут заменить смертную любовницу, Мстислав. Не стоит так расстраиваться. Ты скоро снова привыкнешь к своей миссии. А твоя девушка выйдет замуж, создаст семью. Поверь, мы оказали ей бесценную услугу, освободив ее от такого монстра, как ты». Посмотрел на Асмодея и сжал руки в кулаки. «Удивительно! В твоих глазах ненависть! Великолепно! Тем яростней ты будешь убивать! Потери закаляют моих солдат, оттачивают их жестокость. Мне не нужна сопливая баба, мне нужен прежний изгой. Иди и начни карать для своего хозяина, раб. Ты достаточно отдохнул». Изгой бросил взгляд на Миху и увидел, как тонкие губы его учителя расползлись в злорадной усмешке. Изгой никогда в жизни никого не боялся, но Миха внушал отвращение. Он отличался от других карателей особой жестокостью и изощренностью способов для убийства. Все знали, что жертвы Михи будут мучиться перед смертью не один час, а иногда и не одни сутки. Инквизитор. Так называли его за спиной. Асмодей ценил в нем именно это качество. Мстислав дематериализовался в лесу, в нескольких километрах от Праги. Он должен найти способ оповестить семью. Опасность со стороны карателей им больше не грозит. И начать искать себе новое логово. Все как раньше. Снова одинок, снова изгой. Или ему придется убить всех палачей, а потом уничтожить самого Асмодея. Но это невозможно. Так что придется смириться. Он раб. И стал рабом по своей воле. Он избрал этот путь, полный ненависти и жажды мести. Он наслаждался убийствами, он выполнял задания с особой тщательностью, и он продал свою душу. За все в этом гребаном мире нужно платить, и за это тоже. На секунду перед глазами возникло нежное личико Дианы, ее глаза, полные любви к нему и безграничной преданности. Какая ирония! Он собирался сделать ей предложение. Он хотел жениться на ней. Да, несмотря на то, что она ни разу не намекнула ему об этом, за свою любовь ничего не просила взамен. Он наконец-то был готов стать счастливым вместе с ней. К хорошему привыкаешь быстро. И он привык. Она всегда рядом. Его ждут. О нем заботятся. Его любят. Оказывается, это дороже, чем воздух. Дороже, чем свобода. Изгой не хотел обращать Диану в вампира. Он много думал об этом. Даже один раз они говорили об обращении. Но он не мог. не хотел превратить ее в подобие себя самого. Она нравилась ему такая, живая, настоящая, с бешено пульсирующим сердечком, со слезами и запахом, таким чудесным и пьянящим, похлеще крепкого вина. Но, с другой стороны, Асмодей прав, и изгой не имеет права отбирать у Дианы возможность быть по-настоящему счастливой. Ее жизнь скоротечна, а для него еще одно столетие пролетит, как один день. Когда-нибудь Диана станет старой женщиной и умрет в своей постели, в окружении внуков и правнуков. А он проследит, чтобы ее жизнь была безоблачной и счастливой. Это в его силах. И он всегда сможет возвращаться в прошлое и наблюдать за ней даже тогда, когда ее душа улетит в рай. Но и он в этой проклятой жизни успел сделать хоть немного хорошего. Он вернул Камилу домой. Он спас любимую Анну. И он обеспечил безопасность своей семьи. Его миссия исполнена. Он должен вернуться туда, откуда пришел, обратно во тьму. Но даже оттуда он сможет охранять их и заботиться. Каратели отныне под его контролем. Он снова в строю и в тылу врага. Это не самое худшее, что могло с ним произойти. «Господин, вы вернули предателя? Вы дали оружие в руки нашему врагу. Твоя ненависть к изгою меня пугает. Разве ты не самый равнодушный и бесчувственный из всех моих убийц? Или тебя одолевают человеческие страсти? Ревность и зависть знакомы холодному сердцу палача?» Миха нахмурился, стиснул челюсти. «Это не зависть, это ненависть к тому, кто предал моего хозяина и достоин смерти, как пес, достоин умываться кровавыми слезами. Разве он не понесет наказание за предательство? Он победил, получил все, что хотел». Асмодей внезапно исчез и появился совсем в другом конце коридора, все еще в образе старика. «Он понесет наказание и умоется кровавыми слезами. Никто не может безнаказанно портить мои планы, а тем более раб. Но как? Вы пощадили братство, вы отозвали нас с задания. С чего бы это ему плакать? Вы приказали не трогать Вороновых и Макану, а все остальные не волнуют изгоя». «Ты ошибаешься, Миха. Верно, я обещал не трогать Вороновых и Макану. Но, насколько я помню, его маленькая кошечка не носит такой фамилии. Та самая, которую он прячет в Карпатских горах. Почему бы тебе не наведаться к ней в гости и не отправить малышку в рай? Так, как ты думаешь, чтобы от нее остались только жалкие ошметки, чтобы он не мог ее даже похоронить по-человечески, и ее труп собирали по кусочкам. Справишься?» Миха захохотал, и Асмодей вместе с ним. Внезапно палач перестал смеяться и тихо произнес: «Я хочу кое-что взамен. Все, что угодно, мой верный воин. Проси, чего хочет твое ледяное сердце? Как мне угодить тебе, самому лучшему солдату?» «Я хочу получить привилегии». Асмодей удивленно приподнял одну бровь. «Мне нужна неприкосновенность. Мне нужны слуги, готовые верно служить, и еще кое-что. Например, есть одно место, в котором я храню ценные для меня вещи. Мне нужно, чтобы ни один бессмертный не мог туда проникнуть». Асмодей пристально посмотрел на своего раба, а потом усмехнулся. «И что же ценного есть у такого, как ты?» «Я обязан отвечать?» «Нет, не обязан. Меня это совершенно не волнует. Значит, ты просишь слуг и просишь оберег для своего логова?» «Вот именно. Я слышал, ваш Чанкар, которого пытался уничтожить изгой...» Миха намеренно сделал паузу, давая Асмодею вспомнить, кто пытался лишить демона единственного и сильного мага. Ваш чанкар имеет одну занятную вещицу. Камень. Черный алмаз. Он создает ауру неприкосновенности тому месту, в котором находится. И ни одна тварь из нашего мира не может туда проникнуть. Ни один бессмертный.